фанатик резины Чарльз Гудьер. Список американских изобретений тех времен наглядно иллюстрирует динамизм развития страны. И что характерно, в Соединенных Штатах прежде всего придумывали и внедряли в производство то, что могло существенно облегчить людям их повседневную жизнь. Типичный пример – Чарльз Гудьер и его вулканизированная резина. Чарльз Нельсон Гудьер родился в 1800 году в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, и сделал он свое открытие случайно, после пятилетнего поиска стабильного каучука. В 1814 году юный Чарльз уехал в Филадельфию изучать скобяное дело. Он усердно работал, пока ему не исполнился 21 год. А затем, вернувшись в Коннектикут, стал партнером отца, который производил костяные и металлические пуговицы, а также разнообразные сельскохозяйственные инструменты. Потом снова в Филадельфии Гудьер-младший открыл свой скобяной магазин. Где-то примерно в 1829-1830 годах он узнал о каучуке и стал тщательно изучать каждую газетную статью, имеющую отношение к этому новому материалу. Потом он начал сотрудничать с фирмой Roxbar Rubber Company из Бостона, которая проводила эксперименты с каучуковой смолой. Гудьер был убежден, что если каучук является от природы клейким веществом, то его можно смешать с сухим порошком, и это устранит его клейкость. Нагревая каучук с некоторым количеством магнезии, изобретатель получил красивое белое соединение, но оно не обладало необходимой пластичностью. Первой вещью, которую сделал Гудьер, были туфли. Работал он дома при помощи жены и детей. Использовал он индийский каучук, сажу и магнезию. Смесь растворялась в скипидаре и наносилась на фланелевую ткань, которая служила основой для обуви. Гудьер сделался настоящим фанатиком резины. Материал этот был многообещающим. Гибким, прочным, водонепроницаемым, но, к сожалению, он имел и серьезные недостатки, самым большим из которых было его свойство плавиться в жаркую погоду. Резиновые ботинки можно было носить зимой, но как только на улице становилось теплее, они начинали терять форму, становились липкими и отвратительно пахли. Денег на эксперименты не было, и Гудьер, в конце концов, продал или заложил все, что у него имелось. Истратил все, что смог получить от друзей и родственников, отправил семью в пансион и сам отправился в Нью-Йорк, где на чердаке вместе с другом-аптекарем продолжил изыскание. Его следующий шаг — он смешал каучук с магнезией и затем нагрел его до кипения в растворе негашенной извести. Но каучук все равно размягчался. Следующий шаг — добавление азотной кислоты и оксида цинка. Это было вредно для здоровья, но зато позволило открыть небольшую фабрику. С несгибаемой настойчивостью Гудьер производил один товар за другим. Резиновые почтовые сумки, спасательные костюмы, сапоги, дождевые плащи — все это оказывалось совершенно непригодным. А потом наступил финансовый кризис 1837 года, который вконец разорил бизнес Гудьера. Но изобретатель, свято веривший в свою идею, не пал духом, поехал в Бостон и начал все сначала. Там он создал машину для размешивания механическим способом. Потом он открыл новый метод производства резиновой обуви и получил патент, который продал компании Providence. Однако этот метод все равно не позволял перерабатывать каучук так, чтобы он противостоял высоким и низким температурам, сохраняя прочность. Свой знаменитый метод вулканизации каучука Гудьер открыл в 1839 году и запатентовал в июне 1844 года. Замечательное открытие было сделано совершенно случайно. Когда на горячую плиту попали одновременно резина и сера, и получившийся продукт оказался эластичным, водонепроницаемым и устойчивым как к теплу, так и к холоду. Он также оказался прекрасным изолятором, и самое главное, почти не имел запаха. В 1852 году Гудьер отправился в Европу, в поездку, которая была запланирована уже давно. И там он встретился с Томасом Хэнкоком, который утверждал, что тоже открыл процесс вулканизации и получил на него британский патент. После трех патентных споров, казалось бы, выяснилось, что Хэнкок всего лишь скопировал находку Гудьера, но юридически доказать ничего не получилось. Гудьеру удалось получить патент во Франции, но тот был отозван по каким-то техническим причинам, а поехав во Францию защищать свои права, он угодил в долговую тюрьму. По сути, он выручил больше денег от продажи своей автобиографии, чем за свое гениальное изобретение. Чарльз Гудьер умер в 1860 году, когда поехал в Нью-Йорк повидать свою умирающую дочь. После его прибытия оказалось, что она уже скончалась, и изобретатель был так убит горем, что умер и сам. Ему тогда было всего 59 лет. Он умер, оставив свою семью в долгах. Кстати, шины Гудьер — первые шины, побывавшие на Луне. В 1971 году луноход «Аполлон-14», экипированный шинами Гудьер XLT, осуществил посадку на Луну. А в 1898 году, почти через 4 десятилетия после его смерти, была основана компания, названная в его честь Goodyear Tyr & Rubber Company. Символом компании стала талария, мифическая крылатая сандалия. В настоящее время в ней работают 66 тысяч человек, у нее 48 предприятий в 21 стране мира. Но эта компания не принадлежит наследникам Гудьера. Она была названа так братьями Фрэнком и Чарльзом Сиберлингами из города Акрон, штат Огайо, которые им восхищались. Техасская революция. Но вернемся теперь к военно-политической истории Соединенных Штатов. К середине 30-х годов 19 века в пограничном мексиканском штате Техас проживало более 30 тысяч американцев, перебравшихся сюда преимущественно из южных штатов. Связано это было с дешевизной земли. Когда же в 1829 году в Мексике было запрещено рабство, а потом мексиканский конгресс ограничил дальнейшую миграцию, недовольство среди местных жителей стало так велико, что послужило поводом к объявлению независимости Техаса. Отметим, что до освобождения Мексики от испанского владычества одна американская колония получила от мадридского правительства разрешение поселиться на берегах залива, между устьями Арканзаса и Рио-Браво-дель-Норте, то есть в Техасе. Эта колония признавала верховную власть Испании, находилась в непосредственном подчинении вице-короля Мексики, имела своего губернатора, свои законы, свой гарнизон и ничем, по большому счету, не отличалась от прочих мексиканских владений. С другой стороны, узы дружбы и общего происхождения связывали техасскую колонию с землей, откуда колонисты пришли, и вашингтонские правители никогда не переставали наблюдать за ними с неким даже отеческим вниманием. Техасским колонистам жилось непросто. Однако со времени объявления независимости, и в особенности с тех пор, как федеральная система дала каждому штату возможность управлять по-своему, переселение в Техас усилилось, и правительство Соединенных Штатов всячески способствовало этому. Революции, будоражившие Мексику до 1834 года, не слишком отзывались в Техасе. Однако же революция 1834 года, свергнувшая федерализм для учреждения в Мексике центрального правительства, которому должны были подчиняться все провинции, совершила такое покушение на права техасцев, что они не могли не восстать. И техасцы объявили, что желают быть независимыми. Последствия этого объявления известны. Вашингтон поспешил признать Техасскую республику, из Нового Орлеана в Техасскую гавань завезли оружие и боеприпасы. И вскоре ободренные таким образом техасцы начали боевые действия против войск, присланных из Мексики. Они устояли на многих пунктах и даже взяли в плен генерала Антонио де Санта-Анна, который за несколько дней до этого приказал изрубить 400 обезоруженных техасцев. Чтобы спасти свою жизнь, президент, генерал? Примечание. Генерал Антонио де Падуа Мария Северино Лопес де Санта Анна и Перес де Леброн, более известный как просто Антонио де Санта Анна, в общей сложности 11 раз занимал пост президента Мексики на протяжении 22 лет с 1833 года. Конец примечания. Обещал приказать мексиканским войскам отступить. Можно было подумать, что подобное повеление пленника будет в войне проигнорировано, однако же вышло так. Генерал Висенте Филисоло, занявший место де Санта Анны, поспешил удалиться в Рио-Браво. Плененный полководец не только подписал мир с Техасом, но еще и торжественно пообещал употребить все свое влияние, чтобы Мексика признала новую республику. Естественно, Мексика отказалась ратифицировать этот договор, подписанный своим пленным президентом. И, несмотря на прекращение военных действий, статус Техаса оставался юридически неопределенным до тех пор, пока в 1845 году он не присоединился к Соединенным Штатам Америки. А тем временем Соединенные Штаты обратились к другим мексиканским провинциям, расположенным по соседству. Множество колонистов пришло в Северную Мексику, в города Санта-Фе, Пасо-дель-Норте и Чиуауа. И вполне уже можно было предвидеть момент, когда пришельцы сравняются по численности с мексиканским населением, и когда северные провинции Мексики последуют за Техасом. Но мир с Мексикой был подписан, и не имелось никакого предлога к разрыву отношений с этой страной. С другой стороны, Техас мира не подписывал, и мексиканское правительство постоянно демонстрировало намерение принудить техасцев вновь войти в состав республики. Стало быть, техасцы имели право сами предпринять экспедицию на Санта-Фе и Чиуауа. К ним и обратились американцы. В Санта-Фе и Чиуауа началась активная пропаганда в пользу Союза, подкрепленная примером Техаса и подействовавшая на некоторых. В сентябре 1841 года в Санта-Фе было назначено восстание, но один изменник обо всем уведомил губернатора провинции, генерала Мануэля Армихо, и тот обезвредил бунтовщиков. Тем и закончилась первая попытка американцев овладеть Северной Мексикой. Другая экспедиция в 1843 году оказалась столь же безуспешной, но американцы не унывали. И вскоре Соединенные Штаты, успевшие без войны получить Техас, приготовили к тому же Юкатан, Чиуауа и Новую Мексику. Но их жажда этим не утолилась. Они не теряли из виду Калифорнию, входившую в состав Мексики, и Орегон, контролировавшийся британцами. В 1842 году американский фрегат вошел в Калифорнийскую гавань и овладел ею на том основании, что до капитана якобы дошел слух, будто между Мехико и Вашингтоном последовал разрыв. Это осталось без последствий, потому что война, как оказалось, не была объявлена, но калифорнийцы с радостью приветствовали американский флаг. А в ноябре 1845 года в американской прессе появились заголовки «Весь Орегон или ничего». Утверждалось, что Соединенные Штаты должны предъявить свои права на весь Орегон по праву того, что им предначертано судьбой владеть всем континентом. Кончилось тем, что в 1846 году был подписан Орегонский договор между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, установивший границу между американскими и британскими владениями на Орегонской земле. Американо-мексиканская война. Конечно же, американцы не ограничились аннексией Техаса. Джеймс Нокс Полк, ставший президентом США в 1844 году, предложил выкупить у Мексики Калифорнию и Нью-Мехико, а также урегулировать вопрос о спорных территориях у реки Рио-Гранде. Но мексиканское правительство отказалось даже вести переговоры на эту тему. После этого в марте 1846 года американский генерал Закари Тейлор, назначенный командующим войсками, занимавшими Техас, вторгся на спорные территории и захватил Пойнт-Исабель в устье Рио-Гранде. В ответ мексиканские войска перешли Рио-Гранде и обстреляли американский форт, известный теперь как Форт Техас. Гарнизон форта состоял из отряда майора Джейкоба Брауна и 22 пушек.

Одновременно с действиями генерала Тейлора американцы начали захват Калифорнии. Коммодору Джону Слоуту был дан приказ захватить калифорнийские порты и установить блокаду побережья. А на захват Новой Мексики была отправлена армия генерала Стивена Карни. Он успешно занял город Санта-Фе, а затем Лос-Анджелес. А население Калифорнии в большинстве своем перешло на американскую сторону. 17 августа 1846 года Калифорния была присоединена к Соединенным Штатам Америки. А потом американцы решили произвести высадку десанта в Веракрусе со стороны Мексиканского залива, откуда на столицу Мексики шла относительно короткая дорога. Командующим десантом был назначен генерал Уинфилд Скотт. И он с 13-тысячной армией и мощной артиллерией из 40-50 орудий двинулся через плато Анауак на Мехико. В результате, произведя первое в истории США крупное десантирование, генерал Скотт занял Веракрус. А потом на пути к Мехико 18 апреля 1847 года в ущелье Серро-Гордо разбил мексиканцев, которые потеряли от 1000 до 1200 человек убитыми и ранеными, а 3000 человек попало в плен, в том числе 5 генералов. Потери генерала Скотта составили всего 430 человек. Потом Скотт занял Пуэбло и простоял там до августа, ожидая подкреплений. 7 августа подкрепления прибыли, и американцы двинулись на Мехико. По пути туда имело место несколько сражений, а 23 августа противоборствующие стороны заключили перемирие до 7 сентября. Начались переговоры о мире, но мексиканское правительство в конечном итоге отвергло условия американцев. 13 сентября армия Соединенных Штатов Америки приступила к штурму замка Чапультепек. Там погибло около 900 американцев. Всего в боях за столицу Мексики войска США потеряли 2703 человека. При этом генерал Антонио де Сантана решил вывести из столицы свои войска. И 14 сентября американцы вошли в Мехико, причем сопротивлением оказали только простые горожане. После захвата столицы на нее была наложена контрибуция в 150 тысяч песо, которую требовалось уплатить в месячный срок. Генерал де Санта-Анна бежал, сложив себе все полномочия, и временным президентом Мексики стал Хосе Мануэль де ла Пенья, который под угрозой аннексии всей Мексики принял условия американцев. В итоге, 2 февраля 1848 года в местечке Гвадалупе-Идальго был подписан мирный договор, ратифицированный американским сенатом 10 марта. Согласно этому договору, к США отходили Калифорния, Нью-Мехико и ряд других пограничных территорий. Мексика признала Техас частью Соединенных Штатов, а в качестве компенсации за уступаемые территории получила 15 миллионов долларов, которые были ей необходимы, чтобы расплатиться с внешними долгами, из-за которых она к тому времени лишилась поддержки европейских стран. Мексика потеряла огромную территорию, более чем в 1,3 миллиона квадратных километров, то есть почти половину своих земель. После этого Соединенные Штаты установили безраздельную гегемонию в Северной Америке.